Итак, выступает Валентин Евгеньевич Назаров, профессор Международного славянского института. Тема «Механизм социально-экономического развития». Приступаем. Уважаемые друзья, значит, сейчас время, как я считаю, настало говорить правду, потому что ситуация весьма нехороша, и она характеризуется тем, что мы можем говорить о существовании самого нашего народа. Вот такие времена настали. Я думаю, самое время именно так сформулировать задачу этого выступления. В чем это вот такая острота и в чем вот мы ее видим? Это даже не только в том, что из страны вывезены триллионы долларов, о чем говорят мои друзья, профессор Катасонов, Хазин, Делягин, но и... Кроме всего этого, за балансом, платежным балансом осталось то, что практически 93% собственности крупной промышленности зарегистрировано за рубежом. Это не отражается в балансе, о чем говорит депутат Евгений Алексеевич Федоров. Поэтому я ссылаюсь, чтобы меня не посадили раньше времени в тюрьму, я просто ссылаюсь на источники. Вот. Кроме того, вы все знаете, что торговые сети, на которых образуется, собственно, генерируется та прибыль, которую, на которой работают все наши сельскохозяйственные труженики, да и не только они, она вся, а эти все торговые сети практически уже не русские, они все выкуплены иностранцами. Кроме того, у нас по стране триумфально шествуют корпорации, сельскохозяйственные корпорации, собирающие на своем балансе огромные земельные ресурсы вот из этих паев. Вот. И вопрос времени, когда внутри этих корпораций, значит, наши трактора будут заменены корейскими, придут китайские фосфаты, и вместо наших тружеников придут гастарбайтеры, труд которых во много раз дешевле. И ничего личного, это просто бизнес. Я вам просто говорю о тех тенденциях, которые развиваются у нас с вами на глазах. Еще можно сказать о том, что в 91-м году у нас в России было 65 миллионов коров, сейчас стало 8. О том, что в Америке на 1000 гектаров 60 тракторов, в Европе 40, а у нас 2. И из тракторного парка 150 тысяч тракторов на балансе, 100 тысяч у нас изношены. И каждый год восполняется и покупается всеми формами собственности где-то в районе 5800 тракторов, что, конечно же, не покрывает их убыль. Вот. И можно говорить об этих материальных факторах, что они являются причиной вот такого вот острой постановки мной вопроса, что вопрос стоит о существовании самого русского народа. К слову сказать, здесь надо добавить, что да, наше правительство реагирует, наши власти реагируют, они создали программу возрождения и развития сельских территорий. Туда заложено 2,3 триллиона рублей на пятилетку. Но если мы посмотрим по направлениям их расходования, это будет социально-культурно-бытовая сфера. Это в лучшем случае водоотведение, дороги, это мини-ТЭЦ. Но извините, зачем строить детские площадки, привозить яркие красочные площадки в те деревни, где нет ни одного ребенка? Зачем весь прокладывать асфальтовую дорогу в ту деревню, где никто не живет? И вот в этой программе из этих 2 триллионов 300 миллиардов нету ни одного рубля на то, чтобы купить новый трактор или еще хотя бы одну корову. Когда нам говорят о том, что в некоторых областях есть, например, вот прекрасный опыт в Орловской области, там дают 3 миллиона каждому фермеру кредита с рассрочкой 15 лет, там под очень низкий процент. Извините меня, если мы эти 3 миллиона разделим на эти 15 лет, мы увидим, что нужно будет каждый месяц платить больше 10 тысяч рублей. Это какой бизнес у нас в селе сегодня дает такую прибавочную стоимость, чтобы кормить себя, одевать своих детей и выплачивать такие еще деньги? Вот это реальная экономическая ситуация, экономическая среда, в которой мы с вами сегодня находимся и которая ухудшается, которая не дает сегодня расцвести нашему сельскому хозяйству и вот с уверенностью смотреть наше будущее. Кроме того, надо сказать о самом главном. Где, собственно, те самые люди, которые составляли стержень нашего народа в веках? Вот когда смотришь картину «Александр Невский», «Чудское озеро», там, где стоял князь, и за ним стояла дружина псковичей, новгородцев, вот эти самые мужики, которые за спиной которых женщина могла быть женщиной, она чувствовала себя как за каменной стеной. Где эти самые... Сегодня, если проехать по Псковской и Новгородской областям, Смоленской, Вологодской, мы сотни километров не увидим ни одного огонька. Демография нам говорит о том, что снижается численность русского населения, даже несмотря на миграцию. Если не ошибаюсь, уже в этом году порядка 200, даже больше 200 тысяч убыль населения, прежде всего в русских областях, несмотря на демографический рост в республиках Кавказа, допустим, Вот, так вот, вопрос состоит о том, что мы можем не просто вопрос о существовании народа, а вопрос об утрате генотипа самого русского человека. Вот этого мужчины, который был действительно опорой своей семьи, он был главой рода. Потому что вот эта среда, куда нас пытаются согнать... Есть такая программа пространственного развития, ее сделало Министерство экономического развития. Вот здесь вот эти мальчики и девочки, учившиеся в университетах, они придумали нам, как развиваться дальше нашему народу, и не нашли ничего лучшего, как предложить ему всем сойтись в больших агломерациях городских, где им здесь будет жить комфортно. А вы посмотрите на этот комфорт городской. Где здесь вы видите многодетные семьи? Где вы здесь видите мужчину, который был бы главой семьи? Сама жизнь городская, она благоволит к людям приспособленческого уклада. Нужно быть льстивым, угодливым начальником. Нужно быть всячески совсем не тем витязем, на котором земля наша русская была, вопреки всем нашествиям ворогов. Вот. У нас сегодня другое время. И вот эти антропогенные факторы, у нас есть ролики с директором Института антропогенеза Чагиным, где вот мы раскладываем именно эти факторы, где сегодня в городе, по сути дела, невозможно воспроизвести вот именно этот генотип русского человека, потому что все теряют свои функции. Мужчина не может быть мужчиной в понимании, русском понимании. Женщина не может быть женщиной, хранительницей очага. Где она может родить и воспитывать 3 детей, 4, 10 детей? Где здесь в городе это можно сделать на асфальте? Это невозможно. Посмотрите, какую еду мы едим, каким воздухом мы дышим, и посмотрите, в каких жилищных условиях мы живем. Это антропогенное воздействие на человека. И поэтому вопрос стоит так, что мы можем утратить генотип русского человека. Что такое русский человек? Это человек, который обладает уникальными свойствами преобразования природы. Это человек-творец, у которого, у каждого из которых в душе у нас частица Творца, Господа у нас. Именно поэтому наш народ аномально талантлив. На 10 тысяч жителей нет ни одного такого народа в мире, где было бы столько талантливых людей во всех сферах жизнедеятельности. И искусство, и литература, и куда хотите. А живем мы плохо, вы понимаете? Вот что ж такое? Что ж за безнадега такая современная? И молодежь наша сегодня, вот она выходит, что из школ, что из институтов, и она, и кто ее ждет? Где ее место? Где им свить свои вот эти самые семьи, свои вот гнезда? Где их зарплата будущая? Где, в чем их будущее? Около 350 тысяч человек уехало за год из России. Это талантливые и трудолюбивые люди. Мы иссякаем не только деньгами, не только мы отдаем свои заводы, фабрики, мы отдаем людей, мы отдаем будущее наших детей. Поэтому сегодня стоит вопрос, вот как на Куликовом поле, или мы действительно очнемся, и мы опять сами придем к себе, станем опять народом, или мы уйдем в небытие. Вот так же, как ушла в небытие, ушел этот гордый Константинополь, и стало его место Стамбул. Эта история, она неумолима. Здесь как бы никаких жалостей в этой биологии, чистой биологии. Все, что не способно, недееспособно, все, что не живое, все жить не будет. Так вот, значит, родовые поместья, о чем здесь говорилось, да? Это вот один из аспектов современного бытия, он отражает вот именно это крик отчаяния. Это сейчас тысячи молодых семей, молодых наших с вами соотечественников уходят из города в деревню, чтобы сесть на село и найти там, найти что? Они хотят просто вернуться к своей сущности. Мужик хочет стать мужиком, женщина хочет быть женщиной, дети должны быть детьми. Так вот, приходя туда, они видят, что им предлагается, что в лучшем случае им дается дальневосточный гектар. И вопрос, а что вы можете с этим гектаром вручную, его не выкопаешь? Это много. Значит, трактору там не развернуться. Если ты на культиваторе начнешь там что-то... Ну, вырастил ты там овощи, морковку свою. Ты что, весь год будешь этой морковкой питаться? Там низкотоварное производство. То есть, приходя на землю, все эти анастасиевцы, они вот так вот лицом к лицу сталкиваются с тем, что они падают в средние века. В средневековье. Они что, будут из шкур себе на это делать одежду? У них обувь что, из бересты будет опять? Дети их так будут ходить, учиться грамоте, да? Вот в чем наш вопрос сейчас, который мы с вами вот должны ответить на него. В чем будущее? Куда нашему народу дальше вот в этой среде? Отвергать эту среду нельзя, потому что она сформирована из разделения труда. Вот это высокое разделение труда дает нам вот эту комфортность. И то, что раньше считалось еще 200-300 лет назад, то, во что мы одеваемся, как мы живем, считалось роскошью. А мы уже сейчас привыкли, это все сделано, потому что это все нам доступно, все это дешево, благодаря высокой степени разделения труда. Так вот, самый главный вопрос, который стоит сегодня перед людьми, которые должны мыслить, это как нам не потерять сегодня вот наши цивилизационные возможности, чего мы достигли, чтобы не упасть в эти средние века и остаться самими собой, русским народом, который является самым творческим, самым прогрессивным, самым гуманистичным, самым природолюбивым человеком на земле, народом на земле. Значит, здесь будут некоторые картинки, которые иллюстрируют все, что я вам рассказываю, потому что я на самом деле практик. Я 31 год проработал в Сибири и 21 год руководителем. Я вообще руководитель. Вот создал корпорацию, которая основанная на наших с вами вот этих вот цивилизационных принципах, присущих мировоззрению, присущих нашему русскому народу, вот она дала мне экономические выгоды, приоритеты. Я имел конкурентные преимущества. Вывел ее на... Вот это картинки с моих... всех объектов. Так вот, это была государственная, кстати, корпорация. Я работал за зарплату. Еще раз говорю, когда вам говорят, что большой руководитель должен получать какие-то сумасшедшие миллионы в день, это вранье, злонамеренное вранье. Значит, лично я получал удовольствие от того, что я делал, от того, что мы создавали новый социально-экономический уклад. Мы зарабатывали большие деньги в экономике, строили заводы, налаживали старые производства, вводили их на прибыль, а прибыль мы всю обращали на социальные программы. И здесь вы то, что вы видите, это мы все строили. Это мы наполнили вот эти, не просто дома построили, а мы стали восстанавливать среду обитания человека, русского человека. Потому что русский человек не может жить просто на асфальте. Ему нужна культура, духовность, ему все, архитектура нужна, музыка нужна, все ему нужно. Ему нужно, чтобы душа пела, понимаете? В этом смысл творчества. Человек творит, когда он свободен, как птица в полете. Вот. Так вот, мы даже в большом, крупном производстве мы должны создать именно такую вещь, чтобы всем было интересно работать. Скажу вам, чтобы вы знали. Значит, есть такая страна Дания, например. Она по индексу счастья, вот ООН проводит исследования в мире, и вот эта страна Дания заняла первое место, вот, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Там нет ни одной корпорации, там 16 тысяч мелких товаропроизводителей. Повторяю, мелких товаропроизводителей. Но само общественное устройство таково, что эти каждый товар... Дания специализируется на свинине, она во всем мире известна как экспортер номер один свинины. Так вот, у них все общественное устройство таково, что вот каждому товаропроизводителю на земле, фермеру, по-нашему, если говорить, у него такие условия, что ему дают на откорм какое-то количество поросей, сколько он сам возьмет. Его обеспечивают зооветеринарной работой, обеспечивают. Ему привозят по нормальным ценам комбикорм, ему все эти премиксы. У него по оптовой цене забирают на забой потом осенью эту самую свинину. Сами ее перерабатывают, придают ей товарные формы и вывозят под своим единым брендом для всей Дании. И по всему миру расходится эта продукция. И вот прибыль от этого всего, от всей этой затеи, она распределяется среди всех участников, включая низовых производителей, фермеров. Сегодня, когда мы пускаем на свои территории вот этих самых агрохолдинги, У нас же сегодня все чиновники, они все заняты привлечением инвесторов. А я вот был на совещании, где вот один вице-губернатор криком кричал из Красноярска, что, говорит, пришли эти самые китайские кооператоры, выжгли нам землю фосфатами за 3 года, ушли, как лунный пейзаж остался. Это мы вот этим вот инвесторов мы зовем. Их мы к себе призываем. Вот мы этим инвесторам будущее наших детей доверили. Это они нам должны рассказать, как нам жить дальше. А мы сами что, будем ждать, сидеть, вот пока все это не случится, что ли? Ну, так вот, значит, смысл моего выступления состоит в следующем, что в нашем народе сокрыты очень большие возможности, потому что мы в истории уже не раз удивляли весь мир. Это и во времена, во все времена, вообще во все. И вот я считаю, настало время нам самим очнуться от этой вот расслабухи, от этой спячки, осознать, кто мы есть. И потому что, смотрите, один человек, когда он приходит к чиновникам, да, они на тебя смотрят, ну что пришел, мешаешь работать. Вот. А когда несколько человек соединяется и говорит, что нам плохо, мы не можем, нет будущего детей, они скажут, ну а что же мы можем сделать, у нас вот 7 копеек в бюджете, и вот что же мы тебе сделаем-то? А мы талантливый народ, нам не надо, мы не нищие, мы не попрошайки. Мы народ, который может и должен себе зарабатывать. Вы понимаете, я вот много ездил по миру, как нефтяник, я производственник. Так мне везде задавали вопрос, у вас 40% мировых ресурсов в России и всего 2% мировой популяции. Вы как такое делаете, что вам что-то не хватает? Вы же должны купаться в роскоши. Вы же богатейшая страна, вы что такое делаете? Так вот, на самом деле, нам нужно сегодня вот самим людям начать понимать, что мы есть народ. Вот каждое местное самоуправление, да, вот сколько собралось там, 5 человек, 12, 68, это частичка народа. Это частичка народа. И она должна обращаться к власти не как с нижайшим прошением к падишаху, а именно как к своим слугам, как к своим соратникам, партнерам. Никакого противопоставления с властью не нужно, потому что это глупо. Они такие же, как мы, они из нас. Они просто встроены в другую систему. В систему, которая ни за что не отвечает. Которая, вот как еще раз вам говорю, вот есть программа развития сельских территорий, там 2,3 миллиарда, триллиона рублей. И там нет, не заложен ни один трактор, ни одна корова. Вот вам система, которая будет вам ставить красивые детские площадки в пустых деревнях. Зачем вам это надо? Так вот, нужно обращаться именно с конструктивным предложением. Потому что альтернативы – это вот Майдан, Майдан, Майдан. Вот мы видим у соседей, да? У них с каждым Майданом все хуже и хуже. Банду гейть, банду гейть. Поэтому никакой конфронтации. Есть только путь созидания сотрудничества. Сам механизм этот есть. Я его готов выслать, его за одну минуту не расскажешь, я просто вышлю вам по почте любому, кто хочет. Просто хочу одну фразу сказать, родовые поселения, родовые поместья. Родовое поместье – это не блажь конкретных людей. Вот вроде как они хотят жить значит, на халяву за государственное, ничего подобного. Это вот тот самый генофонд, где сохраняются именно устои нашего народа, закрепляются. Так вот, им место только там, если мы перейдем от этой рыночной суматохи, если мы перейдем на программно-целевое развитие, когда у нас будет программа развития. Вот мой проект, который я вам докладываю, я его реализовал в Сибири, вот таких заводов понастроил, вот этих. Самая крупная в мире птицфабрика Боровская, 5-я птицфабрика в мире Челябинская, вот такие леспромышленные комплексы. Это все у меня, вот такую мы среду обитания стали ребятишкам строить. Это вот все мои, вот мои здания, вон мои здания, все я строил. Какой город? Ханты-Мансийск. Вот, так вот, это просто, это прибыль. Прибыль куда пошла? Не по карманам, она вот сюда пошла. И я от этого счастлив вот этим. Вот я сдохну, людям останется. Так вот, я хотел сказать, что родовые поместья, еще раз говорю, это генотип. Вот вы знаете, как относятся к генофонду, вообще к семенному, вообще зерну, допустим, да, вот к племенному скоту, там, к чему хотите. Значит, вот самое вот то, что есть, вот нужно сохранять, это родовые поместья. Им место, вот именно в территориально-хозяйственных комплексах они органически встраивается. Потому что сегодня в капитализме, вот в этом воровском спекулятивном капитализме, нету места для воспроизводственных функций. Все на продажу. Все продается. Сегодня нету ни сельхозхимии, ни сельхозтехники. Мы утратили племеноводство, семеноводство. Мы целые сектора утратили. Вот только с помощью вот этого правильного программно-целевого подхода мы возвращаемся, и родовые поместья обретают свои финансирования. Все. Вы слушаете Народное славянское радио.